6. Как закрепить результат? Не вернуться обратно в ноль. Резюмирую. Микропрактики заботы о себе. Система компактных и осмысленных занятий, во время которых ваше внимание сосредоточено на вас. На состоянии тела, эмоций, на том, что творится у вас в голове. Они могут легко встраиваться в ваш день, как бы он ни был устроен. Повторение опыта микропрактик изо дня в день создает у вас новую способность предвидеть свою усталость и делать микропрактику до того, как силы окончательно закончатся. В продвинутом варианте вы сами чувствуете, какая микропрактика из моего набора вам подойдет именно сейчас. Задание для вас. Попробуйте придумать свою микропрактику, такую, которая бы подходила именно вам. Что бы вы добавили в мой комплект микропрактик? Наверняка у вас есть свои ноу-хау. Про автоматизацию навыка микропрактик заботы о себе. Вот это все вы хорошо рассказываете. Но как мне ваши микропрактики воплотить в жизни и сделать системой? Если у вас возник этот вопрос, значит, вы точно попробовали что-то делать для себя и столкнулись с ограничениями. То, что ограничения есть, нормально. Важно только в них не застрять. В идеале прекрасно, если в вашем доме или квартире появится место, где вы обычно делаете микропрактики. Это может быть совсем небольшое пространство, не обязательно целая комната. Когда есть постоянная территория, ваше место для микропрактик, вы тратите меньше сил, чтобы это организовать. А если у вас появится 2-3 интервала в день, которые максимально подходят для разных упражнений, это просто отлично. Я очень рекомендую делать одну утреннюю, одну вечернюю и одну обеденную микропрактики. Тогда весь день будет разделен на некие отрезки от микропрактики до микропрактики. И это поможет вам не уставать. Вы только выращиваете свое дерево микропрактик заботы о себе. Итак, первое. Место, которое ощущается как свое или как рабочее. Второе. Время. Постоянное, регулярное или предсказуемое. Третье. Обозначение границ. Четвертое. Похвала себя или авансированная похвала. Место. Нужно для того, чтобы домашние понимали. У вас появилось нечто важное, то, что вы цените. Условно. Если мама села в креслице для микропрактик или ушла в ванну, то она там и будет, пока ее таймер не прозвонит. Ребенок попробует эти границы, и если вы дадите сигнал, что они твердые и конкретные, в какой-то момент примет ваши микропрактики как часть жизни. Предсказуемое время для каждой из микропрактик поможет созданию динамического стереотипа. Границы помогут вашим близким понять, что микропрактики важны, а вам не отвлекаться. Похвала закрепит ваш успех и облегчит ваши следующие подходы к станку. Наступит такой момент, не могу точно указать на время, потому что все это вопрос вашего индивидуального темпа, когда вы четко начнете чувствовать: «О, что это я разгоняюсь или наоборот, начинаю прокрастинировать и некомфортно замедляться, пора врубить микропрактику». Где же, где она, моя микропрактика, которая оптимально подойдет именно сейчас? Станете вы себе спрашивать. И будете выбирать из палитры ваших уже автоматизированных микропрактик ту, которая сейчас оптимальна. Вы будете ощущать, стоит ли позаботиться сейчас о теле или об органах чувств. Или вообще пришла пора включить сенсорную депривацию и выключить окружающий мир из собственного восприятия на несколько минут. Тише едешь, дальше будешь. Я часто сталкиваюсь с таким феноменом. Желая освоить микропрактики или вообще как-то изменить и улучшить свою жизнь, человек задает себе очень высокий темп. Хочется поменять все и сразу, когда понимаешь, в какую сторону нужно двигаться или знакомишься с новой идеей. Это распространенная ошибка, эдакое ментальное искажение. Чем больше ты будешь спешить, тем больше успеешь. Но нас так воспитывали. Да, вы можете очень много всего успеть на короткой временной дистанции. Но если вы сбиваете дыхание в беге, многие из тех, кто бежит следом за вами, легко вас перегонят. В широкой перспективе кусок жизни, связанный с воспитанием детей, не такой уж и большой. Да, это лет 20, а если ребенок не один, то может быть и больше. Дети медленно растут, и это огромное счастье и много возможностей. Но из этих 20 лет, если ребенок без особенностей здоровья или развития, только 3-5 действительно экстремальное материнство. При этом многие женщины за это время успевают настолько выгореть, что потом восстанавливают здоровье, нервы и отношения еще несколько лет. Сам феномен материнского, женского гиперфункционирования мало изучен и не очень подробно описан. Там знатный коктейль из тревоги и эффективности, а вдруг я не успею, страха осуждения, я родила ребенка, и теперь никто не должен даже подумать, что мне тяжело, физиологических тревожных и панических реакций, которые женщина не отслеживает. И в результате вы горите, как лампочка, вставшая на перекал, и сами этого не замечаете. Микропрактики помогут вам увидеть собственное гиперфункционирование и вывести его на чистую воду. Но есть высокий шанс, что диапазон изменений будет слишком большим. Вы выйдете за пределы своего окна толерантности, и вас отбросят назад. Мы так устроены, что лучшие, наиболее хорошо усваиваемые изменения, медленные. Скорее всего, в вашей жизни уже есть примеры, когда вы задавали себе непомерно высокий темп и потом расстраивались. Давайте с микропрактиками будет иначе. Один день, одна новая микропрактика. И ваше окно толерантности будет расширяться. Вы сами знаете себя и свою семейную или рабочую ситуацию. И если темп «один день, одна микропрактика» для вас слишком высокий, снижайте его. Самый нормальный и хороший тот темп изменений, который подходит лично вам. Изменение навыка или выработка нового требует времени и постоянства усилий. Это нормально. Ни одна из микропрактик не сработает и не поможет вам при однократном применении. Эффект должен накопиться, а новые привычки — выработаться. Именно так происходит с любым нашим новым навыком, будь то изучение иностранного языка или вождение автомобиля. Ведь никто же не ждет, что вы заговорите на японском, только услышав, что такой язык существует. Но почему-то во всем, что касается нас самих, сразу как чертик из табакерки выскакивают завышенные ожидания. Ты ведь уже знаешь, что микропрактики существуют. Так давай вперед, твоя жизнь должна измениться уже к следующей пятнице. Ну, если начнешь с понедельника. Нет, так не бывает. В жизни все должно быть медленно и неправильно, как говорил Венедикт наш Ерофеев. А там, где быстрый и скачкообразный процесс, неминуемо будет отскок назад. У нас нет кнопки «выключить» или «включить» ни в чем, что относится к нашему поведению или реакциям. Мы, наш мозг, просто так устроены. И я уверена, что в этом есть большой смысл и большая защита от того, чтобы что-то неосознанно повредить. Человек вообще достаточно дуракоустойчивая конструкция. Сейчас модно «slow learning». Медленное обучение. Вот на него я и предлагаю ориентироваться, ибо тише едешь, дальше будешь. Помните, как вы осваивали что-то новое? Например, учились завязывать шнурки. Или писать письменные буквы. Или водить машину. Сначала это было очень сложно и довольно мучительно. У вас уходило уйма времени и внимания, чтобы завязать шнурки на обоих ботинках или прописать целую строчку. А уж чтобы и поворотник включить, и следить за движением, и педали жать в нужной последовательности. О первых уроках вождения вообще вспоминать страшновато. Однако же сейчас вы завязываете шнурки моментально, пишете не задумываясь, а от вождения машины получаете удовольствие. Да, это не произошло моментально. На изменение навыков нужно время. Вам предстоит дезактивировать навык игнорирования себя, своей усталости и своих состояний и освоить новый навык внимания к себе, телу, эмоциям, который вы сможете постичь и выработать через микропрактики. Закрепление микропрактик. Специалисты советуют быть бережнее к себе, но мало кто рассказывает, как это делать. Микропрактики — ваш ключ на микроуровне, уровне каждого дня. Постепенно, не быстро, на третью или четвертую неделю после того, как вы начали встраивать микропрактики в свою жизнь, у вас наступит важное и неожиданное изменение. Вы снова начнете чувствовать свои желания и потребности. В этой аудиокниге 39 микропрактик. Можно брать и использовать новую каждый день. И 30-40 дней — это минимальный период, когда вырабатывается новый навык, созревает новая привычка. На автоматизацию, полное вхождение в жизнь вашего нового навыка заботы о себе, потребуется больше времени и многократное количество проб и попыток. Нашему мозгу нужно построить новую цепочку нейронных связей. А для того, чтобы новая нейронная цепочка укрепилась и импульс шел по ней, а не сворачивал на старый привычный путь, понадобится еще в два раза больше времени. И если вы относитесь к разряду медленных и основательных людей, то среднее статистическое время можно смело умножить на полтора. 90-100 дней. Вот то время, когда привычка укрепится. Когда мы повторяем что-то, наш мозг, наш организм может заранее подготовиться. Включается так называемый динамический стереотип, система реакции на время. Помните собаку Павлова из гадкой картинки в учебнике биологии? Там, где у нее по звонку, начинал выделяться желудочный сок. Это примерно то же самое. Вы сможете прогнозировать свою усталость, а не падать в нее. Это именно так и работает. Ваш мозг получил задание ловить сигналы утомления, и он эту задачу выполняет, даже когда вы спите. Но мы не чувствуем, как это происходит. Мы просто обнаруживаем, что относимся к себе как-то иначе. Внимание, важно! Если вы обнаружили в себе подобные изменения, похвалите себя, пожалуйста. Так вы подтвердите мозгу, что задание важное и стоит продолжать. И ваша чувствительность к собственным состояниям будет расти.